Pra lá. Я не мастак писать песни про лав, хотя часто писал про всяких шалав. И часто я думал о вечной любви. Бывает или нет, как появление молнии, как плывут корабли, летят мысли вдаль, как горячая кровь ломом долбит фонарь. И попытки в толпе найти ее одну, все тупо и нелепо сводилось ко дну. Писал какую-то поэму, блин, мимо. Система полетела, все к чертям накрыла. Был милым, ну старался-то точно. Обходительно клеился к дамочкам сочным. Ну типа комплименты и все такого рода. На мою нахальность выдавала моя морда. Все хотели цветы и подарки. Если будут вилки, я куплю, мне не жалко. Да, это песня о любви. Милая, поцелуй, нежно обними. Да, это песня о любви. А если не хочешь, тогда мимо проходи. Да, это песня о любви. Милая, поцелуй, нежно обними. Да, это песня о любви. А если не хочешь, тогда мимо проходи. Мимо проходи, если не хочешь целоваться. Я владею языком, а ты хочешь обниматься. Какой понт в этом? Я тебя уже люблю. Во время страстной любви я тебя алюлю. Ну, в общем, оценю все. Ты поняла? Нет, как нет? Блин, вот дела. Либо детка гонит, либо что-то дует. Или IQ даже десятки не будет. Не в этом суть ведь, любовь зла. Да не коси по дуру, не будь как овца. Я буду аккуратен, ласков, любвеобилен. Чё-то в твоей ломке смех стал дебильный. Блин, ну чё за нафиг, а? Наверное, расставаться нам с тобой пора. На тебя ушел аж целый день. Жаль, что таких больше изо дня в день. Да, это песня о любви. Милая, поцелуй, нежно обними. Да, это песня о любви. А если не хочешь, тогда мимо проходи. Да, это песня о любви. Милая, поцелуй, нежно обними. Да, это песня о любви. А если не хочешь, тогда мимо проходи.